Глава вторая. Мой отец. Мой отец был широко известен в последние десятилетия прошлого века и начало этого как Ашук, то есть поэт и рассказчик по прозвищу Адаш. Он не был профессиональным Ашугом, а только любителем, но все равно оставался очень популярным среди жителей многих стран Закавказья и Малой Азии. Ашуги пели и декламировали свои сочинения, а также народные поэмы, песни, легенды, народные сказки и все виды историй. В прошлом эти люди были в большинстве своем неграмотными или имели начальное образование. Но они зачастую обладали такой памятью и такой живостью ума, что теперь считалось бы феноменальным. Они помнили бесчисленные и часто очень длинные рассказы, поэмы и мелодии их напевов. Когда они импровизировали в своих произведениях, то находили нужные рифмы и ритмы их стихов с поражающей быстротой. В настоящее время людей с такими способностями нельзя больше найти нигде. Даже когда я был очень молодым, говорили, что они встречались все реже и реже. Я лично видел много этих ашуков, которые считались известными в те дни, и их личности хорошо запечатлелись в моей памяти. Мне случалось видеть и слушать их, потому что отец часто брал меня на состязания, где поэты-ашуги, приезжавшие из Персии, Турции, с Кавказа и даже из Туркестана, соревновались перед большой толпой народа в импровизации и пении. Это обычно происходило следующим образом. Один из участвующих состязаний садился напротив соперника, выбранного по жребию. Начинал, напевая импровизированную мелодию, задавал своему оппоненту какой-нибудь вопрос на религиозную и философскую тему или о происхождении какой-нибудь хорошо известной легенды, традиции или поверья. А соперник должен был отвечать тоже пением на свою мелодию. Все это пелось в стихах, главным образом на азербайджанском языке, который был тогда общепонятным языком народов этих местностей. Такие состязания длились неделями, а иногда даже месяцами, и заканчивались награждением призами и подарками, обычно состоявшими из крупного рогатого скота, коров и тому подобное, и выдававшимися при слушателях тем певцам, которые, по общему мнению, наиболее отличились. Я был свидетелем трех таких состязаний, первое из которых было в Турции, в городе Ван, второе — в Азербайджане, в городе Гянджа, а третье — в небольшом городке Субатан, в районе Карса. В Александрополе и Карсе, в городах, где наша семья жила во время моего детства, отца часто приглашали на праздники, куда приходило много людей послушать его истории и песни. На этих встречах он декламировал какую-либо легенду или поэму, которую он знал по выбору путешествующих, или исполнял в пении диалоги между историческими или сказочными героями. Иногда всего долгого вечера не было достаточно для окончания истории, и аудитория собиралась снова на следующий вечер. По вечерам перед выходными и праздниками, когда мы не должны были вставать рано на следующее утро, отец рассказывал истории нам, детям, либо о великих событиях древности и удивительных людях, либо о Боге, природе и о непостижимых чудесах. Он неизменно заканчивал каким-нибудь рассказом из «Тысячи и одной ночи», которых он знал так много, что мог действительно рассказывать нам по целой сказке «Тысячу и одну ночь». Изо всех сильных впечатлений от историй, услышанных от отца, которые наложили свой отпечаток на всю мою жизнь, было одно, которое служило для меня в последующие годы одухотворяющим фактором, давшим мне возможность постигать непостижимое. Это произошло однажды вечером. Мой отец декламировал легенду «Потоп до потопа», и между ним и одним его другом возникла дискуссия на эту тему. Это случилось в период, когда в силу жизненных обстоятельств мой отец был вынужден стать столяром. Его друг часто заходил повидаться с ним в мастерскую, и иногда они сидели всю ночь, долго размышляя над смыслом древних легенд и изречений. Его друг был никто иной, как декан Бош из Карского кафедрального собора, человек, который вскоре должен был стать моим первым наставником и создателем моей индивидуальности, так сказать, третьим аспектом моего внутреннего Бога. В ночь, когда происходила эта дискуссия, я тоже был в мастерской, так же, как и мой дядя, который пришел в город в тот вечер из соседней деревни, где он владел большими огородами и виноградниками. Дядя и я сидели вместе тихо на мягких стружках в углу и прислушивались к речи моего отца, который рассказывал нараспев легенду о вавилонском герое Гильгамеше и объяснял ее смысл. Дискуссия возникла, когда мой отец окончил 21 стих легенды, в котором некто рассказывает Гильгамешу историю о разрушении потопом земли. После этого стиха, когда отец сделал паузу, чтобы набить свою трубку, он сказал, что, по его мнению, легенда о Гильгамеше пришла от шумерского народа, более древнего, чем вавилонский. И, несомненно, как раз эта самая легенда была источником сообщения о потопе в еврейской Библии и послужила основой христианского мировоззрения. Только имена и детали были изменены. Декан стал возражать, выдвигая контрдоводы, и спор стал таким горячим, что они даже забыли отправить меня спать, как они обычно делали в таких случаях. Мы с дядей так заинтересовались этим, что, не двигаясь, лежали на мягких стружках до рассвета, когда, наконец, отец и его друг прекратили свою дискуссию и расстались. Этот 21 стих повторялся в ту ночь так много раз, что он врезался в мою память на всю жизнь. «Я расскажу тебе, Гильгамеш, о мрачной тайне богов. Раз, однажды встретившись вместе, они решили затопить землю. Ясновидящий Эа, ничего не сказав своему отцу Анну, ни богу, великому Анлилю, ни распространителю счастья, ни Нурти, ни даже солнечному Шамашу, позвал к себе Утнапиштима, сына Убартуту. Сказал ему: «Строй себе корабль, возьми с собой ближних и птиц, зверей, каких пожелаешь». Безвозвратно боги решили потопить землю. Навыки в самообучении, сформировавшиеся во мне в детстве благодаря сильным впечатлениям, которые я получил во время этой дискуссии на интересную тему между этими двумя людьми, которые прожили свою жизнь до старости относительно нормально, привели к благотворному результату в формировании моей индивидуальности, которую я впервые стал осознавать только много позднее, а именно как раз перед Первой мировой войной. Резким первоначальным толчком, который вызвал это осознание, была внезапная ассоциация. Однажды я прочитал в каком-то журнале статью, в которой говорилось, что на раскопках Вавилона были найдены таблички с надписями, которым, как определили ученые, было не менее 4000 лет. Надпись удалось расшифровать. Это была легенда о герое Гильгамеше. Когда я понял, что герой был тем же самым, что и герой легенды, которую я часто слышал ребенком от моего отца, И особенно, когда я прочитал в этом тексте 21 стих легенды почти в той же форме, что и в рассказах моего отца, я так взволновался, как будто вся моя будущая судьба зависела от этого. И я был поражен тем, что легенда передавалась ашугами из поколения в поколение тысячи лет, и тем не менее дошла до наших дней почти без изменений. После этого события, когда благотворный результат детских впечатлений от рассказов моего отца наконец стал мне ясен, результат, который выкристаллизовал во мне духовную способность постичь то, что обычно кажется непостижимым, я часто сожалел, что начал слишком поздно придавать легендам древности то огромное значение, какое, как я теперь понял, они действительно имеют. Была другая легенда, услышанная от моего отца, снова о потопе до потопа, которая после этого события также приобрела для меня совершенно особое значение. В этой легенде говорилось также в стихах, что давным-давно, за 70 поколений до последнего потопа, а поколение принималось за 100 лет, когда там, где была вода, теперь суша, а где суша, теперь вода, существовала на земле великая цивилизация, центром которой был остров Ханин. Как я выяснил из других исторических источников, остров Ханин был приблизительно там, где теперь расположена Греция. Единственным уцелевшим после того древнего потопа были члены Имастунского братства, которые составляли целую касту, распространенную по всей земле. А центр его располагался на этом острове. Имастунские братья были образованными людьми, и среди других предметов они изучали астрологию. Как раз перед потопом они рассеялись по всей земле с целью наблюдения небесных явлений из разных мест. Но каким бы большим ни было расстояние между ними, они поддерживали постоянную связь между собой и сообщали обо всем в центр посредством телепатии. Для этого они использовали пифий, служивших им воспринимающими аппаратами. Эти пифии, впадая в транс, принимали и записывали все, что передавали им из разных мест имастуны. Строки писались по четырем различным направлениям, в зависимости от того, откуда приходила к ним информация. То есть они писали сверху вниз сообщения, приходившие из местности, лежавших к востоку от острова, справа налево – к югу, снизу вверх – те, которые приходили с запада, из областей, где была Атлантида и где теперь Америка. Слева направо – сообщения, передававшиеся из мест, занимаемых теперь Европой. Так как мне случилось в этой главе, посвященной моему отцу, упомянуть его друга, моего первого наставника, декана Боша, я считаю необходимым описать одну игру, в которой оттачивали ум эти два человека, которые взяли на себя обязательство подготовить меня, несознательного мальчика, к ответственной жизни и заслуживают теперь за свое сознательное и справедливое отношение ко мне считаться двумя аспектами божественности моего внутреннего Бога. Эта игра, как я впоследствии понял, была чрезвычайно оригинальным средством для развития ума и самосовершенствования. Они называли ее «костосилье» — термином, происходившим, казалось мне, из древнего ассирийского и который мой отец взял из какой-нибудь легенды. Игра заключалась в следующем. Один из них неожиданно задавал другому вопрос, по-видимому, совсем не к месту, а другой, не спеша, спокойно и серьезно отвечал. Например, однажды вечером, когда я был в мастерской, мой будущий наставник неожиданно вошел и сходу спросил моего отца, где сейчас Бог? Мой отец ответил очень серьезно, Бог сейчас в Сорокомыше. Получив ответ моего отца, декан спросил, что Бог делает там? Отец ответил, что Бог там делает стремянки, у которых наверху он прикрепляет счастье, так, чтобы отдельные люди и целые нации могли подниматься и спускаться. Такие вопросы и ответы продолжались в серьезном и спокойном тоне, как будто один из них узнавал цену на картошку сегодня, а другой отвечал, что урожай картошки был очень плохим в этом году. Только позже я понял, какие глубокие мысли скрывались под такими вопросами и ответами. Они очень часто продолжали разговоры в таком же духе, так что незнакомому человеку могло показаться, что там были два выживших из ума старика, которые были на свободе по ошибке, вместо того, чтобы быть в сумасшедшем доме. Многие из этих разговоров, которые тогда казались мне бессмысленными, приобрели глубокий смысл для меня позже, когда я столкнулся с вопросами такого же рода. И только тогда я понял, какое огромное значение эти вопросы и ответы имели для двух стариков. У отца был очень простой, ясный и совершенно определенный взгляд на цель человеческой жизни. Он говорил мне много раз в моей юности, что основным стремлением каждого человека было создание для себя внутренней свободы в жизни и подготовка для себя счастливой старости. Он считал, что обязательность и насущная необходимость этой цели в жизни была так очевидна, что должна быть понятна каждому без какого-либо мудрствования. Но человек мог достичь этой цели только если с детства до 18 лет он осознал необходимость непоколебимого выполнения следующих четырех заповедей. Первое – любить своих родителей. Второе – оставаться целомудренным. Третье – быть вежливым ко всем без различия, богаты они или бедны, друзья или враги, власть имущие или рабы, какой бы религии они ни принадлежали. Но внутренне оставаться независимым и никогда не доверять никому и ничему. Четвертое. Любить работу ради работы, а не ради выгоды. Мой отец, который особенно любил меня как первенца, имел огромное влияние на меня. Я почитал его, но относился скорее не как к отцу, а как к старшему брату. Он своими постоянными разговорами со мной и своими исключительно интересными и поучительными рассказами сильно помог развитию во мне поэтических образов и высоких идеалов. Мой отец происходил из греческой семьи, предки которой эмигрировали из Византии, покинув свою страну, чтобы спастись от преследования турками после завоевания Константинополя. Сначала семья поселилась в центральной части Анатолии, но позже, по некоторым причинам, среди которых был поиск более подходящих климатических условий и лучших пастбищ для стад домашнего скота, составлявших часть огромных богатств моих предков, они двинулись к восточным берегам Черного моря в окрестности города, теперь называемого Пюмюхшаны. Еще позже, незадолго до последней большой русско-турецкой войны, из-за новых гонений они переехали в Грузию. В Грузии мой отец отделился от своих братьев и переехал в Армению, поселившись в Александрополе, который прежде при турках назывался Гурми. Когда семейная собственность была разделена, моему отцу выпала часть несколько сотен голов домашних животных, что считалось и тогда большим богатством. Год или два спустя по приезде в Армению все это унаследованное отцом богатство было потеряно в результате несчастного случая. Это случилось так. Когда мой отец поселился в Армении со всей своей семьей, пастухами и стадами, он был самым богатым владельцем скота в округе, и некоторые семьи победнее отдали ему в аренду, как было принято, их собственные небольшие стада крупного и мелкого рогатого скота, взамен чего они должны были получать от него масло и сыр. Но как раз, когда его стадо пополнилось таким путем несколькими тысячами голов, из Турции пришла эпидемия чумы животных и распространилась повсюду в Закавказье. Эта зараза тогда свирепствовала так неистово, что за пару месяцев или около этого почти все животные погибли, уцелело немного, и те были только кожа да кости. Так как мой отец, приняв заботу об этом стаде, взял на себя, что было тогда тоже в обычае, его страхование от всех видов несчастных случаев, даже на случай гибели от волков, что случалось довольно часто, он потерял не только весь свой собственный скот при этом несчастье, но был вынужден продать почти все свое имущество, чтобы заплатить за животных, принадлежавших другим. И в результате отец, прежде живший очень зажиточно, неожиданно оказался нищим. Наша семья тогда состояла только из 6 человек, а именно моего отца, матери, бабушки и 3 детей, меня, брата и сестры, из которых я был старшим. Мне было 7 лет. Потеряв свое состояние, отец должен был заняться каким-нибудь делом, так как содержание такой семьи и, больше того, семьи, которая перед тем была избалована богатой жизнью, обходилось дорого. Поэтому, использовав остатки своих накоплений, он начал с открытия лесного склада, а с ним и столярной мастерской по производству различных изделий из дерева. Но с самого первого года, из-за того, что мой отец никогда прежде в своей жизни не занимался коммерцией и не знал дела, лесной склад оказался нерентабелен. В конце концов, он был вынужден покончить с ним и ограничиться мастерской, специализируясь в изготовлении небольших деревянных изделий. Эта вторая неудача в делах моего отца случилась на 4-м году после того большого бедствия. Наша семья жила в городе Александрополе все это время, которому случилось совпасть с периодом быстрой реконструкции русскими соседнего города-крепости Карса, который они захватили. Открывшиеся хорошие перспективы для заработка в Карсе и вдобавок доводы моего дяди, который уже имел свое дело там, побудили отца перенести свою мастерскую в Карс. Сначала он поехал туда один, а позже перевез всю семью. Тем временем наша семья уже пополнилась еще 3 забавными аппаратами для уничтожения пищи в образе моих 3 очаровательных сестер. Переселившись в Карс, отец сначала отправил меня в греческую, но очень скоро перевел в русскую городскую школу. Так как я хорошо успевал в своей учебе, то тратил очень мало времени на приготовление уроков и все свои свободные часы помогал отцу в мастерской. Очень скоро я даже стал брать собственные заказы у моих товарищей, для которых делал разные вещи – игрушечные ружья, пеналы и прочее. А позже понемногу я перешел на более серьезную работу, делая мелкие вещи и ремонтируя их по домам. Несмотря на то, что я был тогда еще мал, я очень хорошо до мельчайших подробностей помню этот период нашей семейной жизни. И память особенно выделяет все величие моего отца и непоколебимость его внутреннего спокойствия во всех неудачах, которые постигали его. Я могу сказать уверенно, что, несмотря на отчаянную борьбу с бедами, которые сыпались на него, как из рога изобилия, он продолжал, как и прежде, в любых трудных обстоятельствах его жизни сохранять душу истинного поэта. В течение всего моего детства, несмотря на большую нужду, в нашей семье постоянно царило необычайное согласие, любовь и желание помочь друг другу. Благодаря своей врожденной способности находить вдохновение в красоте мелочей жизни, мой отец был для всех нас, даже в наиболее мрачные моменты нашей жизни, источником мужества. Озаряя нас своей внутренней свободой, он приносил в дом счастье. Описывая моего отца, я не могу обойти молчанием его взгляд на то, что называется «вопросы другой жизни». Относительно этого он имел очень особое и в то же время простое понятие. Я помню, что в последний раз, когда я приехал повидаться с ним, я задал ему один из стандартных вопросов, с помощью которых я проводил в течение последних 30 лет исследования и поиски при встречах с замечательными людьми, привлекавшими мое внимание. А именно, я попросил его, конечно, с предварительной подготовкой, которая стала обычной в таких случаях, сказать мне просто, без какого-либо мудрствования и философствования, каково его личное мнение о том, имеет ли человек душу и бессмертна ли она? «Как я отвечу на это?» — сказал он. «В ту душу, которую человек изначально имеет, как верят люди, и о которой они говорят, что она существует независимо после смерти и переселяется в другие тела, я не верю. И все же в ходе жизни человека в нем образуется нечто». И это для меня вне всякого сомнения. Как я объясняю это себе, человек рождается с некоторой потенцией души, и она способствует тому, что в ходе его жизни определенные переживания вырабатывают в нем некое вещество, и от этого вещества в нем постепенно образуется нечто, которое может обрести жизнь, почти независимую от физического тела. Когда человек умирает, это нечто не разрушается вместе с физическим телом, а только много позже, после его отделения от физического тела. Хотя это нечто образовано из того же вещества, что и физическое тело человека, оно имеет более тонкую материальность. И нужно допустить много большую чувствительность ко всему. Чувствительность его восприятия является, по моему мнению, такой же, как та, что вы увидели, когда проводили тот эксперимент со слабоумной армянской женщиной Санда. Он имел в виду эксперимент, который я проделал в его присутствии много лет назад, во время приезда в Александрополь, когда я вводил людей в разные степени гипноза, чтобы выяснить для себя все детали феномена, который ученые-гипнотизеры называют воплощением чувствительности или передачей ощущений страдания на расстоянии. Я действовал обычно следующим образом. Я готовил смесь из глины и очень старательно лепил фигуру, имеющуюся приблизительное сходство с человеком, которого я намеревался ввести в гипнотическое состояние, причем в именно то состояние, которое называется потерей инициативы и, согласно современной классификации школы Нанси, соответствует третьей фазе гипноза. Затем я основательно натирал ту или иную часть тела подопытного человека мазью, затем стирал это масло с тела и прикладывал его к соответствующим местам на фигуре, и после этого приступал к выяснению всех деталей, которые интересовали меня в этом феномене. Особенно удивило моего отца тогда то, что когда я колол намазанное тело на фигуре иголкой, соответствующее место на испытуемом дергалось, а когда я колол глубже, капля крови выступала точно на соответствующем месте тела человека. И отец был особенно изумлен тем, что в состоянии бодрствования человек не помнил ничего об этом и утверждал, что он совсем ничего не чувствовал. Поэтому мой отец, в присутствии которого производился такой эксперимент с армянкой Санда, теперь сказал, ссылаясь на него: «Ты сам доказал, что это нечто перед смертью человека и позже до разложения тела сопротивляется определенным внешним воздействиям и не свободно от их влияния». Отец во время моего обучения настойчиво пытался воспитать во мне некоторые, как он полагал и полагал справедливо, черты характера. Это очень помогло мне во время странствий по различным диким местностям в поисках истины. Он воспитывал избавление от привередливости, отвращения, обидчивости, страха, застенчивости и так далее. Для этого отец иногда пускал лягушку, червя, мышь или какое-нибудь другое не очень симпатичное живое существо в мою постель, заставлял меня брать в руки змей и даже играть с ними. Другие качества, которые он мне настойчиво прививал: вставать рано утром, когда сон ребенка особенно сладок, идти к роднику и обливаться всему холодной ключевой водой, а потом бегать голым. Это вызывало протесты тех, кто пытался баловать меня, матери, тетки, старых пастухов. Но отец был непреклонен. Если я пытался сопротивляться, он никогда не уступал. И хотя был очень добрый и любил меня, наказывал меня без пощады. Я часто благодарил его за это позже. Если бы не это, я никогда бы не был способен преодолеть все препятствия и трудности, с которыми я встретился во время моих путешествий. Он сам педантично вел регулярную жизнь и был безжалостен к себе в выполнении строгих распорядков. Например, он привык ложиться спать рано, чтобы с утра пораньше приняться за дела, и не сделал исключения из этого правила даже на свадьбе своей дочери. Я видел отца в последний раз в 1916 году. Ему было тогда 82 года, и он был еще полон сил и здоровья. В его бороде были едва заметны седые волосы. Его жизнь оборвалась год спустя, но не по естественным причинам. Это событие, печальное и тяжелое для всех, кто его знал, и особенно для меня, произошло во время очередного великого человеческого психоза, который политики именуют войнами и межнациональными конфликтами. Во время турецкого наступления на Александрополь, когда семья должна была бежать, он не захотел покидать свое хозяйство на произвол судьбы и, защищая семейное имущество, был ранен турками. Он умер вскоре после этого и был похоронен стариками, которые оставались дома и при турецкой оккупации. Текст различных легенд и песен, которые он писал или диктовал, и которые, по моему мнению, были бы ему наиболее подходящим памятником, были потеряны, к несчастью для всех мыслящих людей, во время повторных грабежей нашего дома. Однако, возможно, каким-нибудь чудом несколько сотен стихов и песен, записанных на фонографические пластинки, можно было бы еще найти среди вещей, которые я оставил в Москве. Будет очень печально для тех, кто ценит фольклор, если эти записи не найдутся. Индивидуальность и интеллект моего отца могут быть, по-моему, очень хорошо представлены читателям, если я процитирую здесь некоторые из множества его собственных любимых поговорок, которые он часто употреблял. В этой связи интересно отметить, что я, так же, как многие другие, замечал, что когда он сам использовал эти поговорки в беседе, каждому слушателю всегда казалось, что они не могли быть более подходящими случаю или лучше преподнесены. Но если кто-либо другой использовал их, они казались бы совершенно не к месту или невероятной чепухой. Среди его любимых поговорок были следующие: «Без соли нет сахара», «Зола происходит от горения», «Ряса должна прятать дурака», «Он низко опустился, потому что вы высоко поднялись». «Если священник едет направо, то учитель должен обязательно повернуть налево». «Если человек трус, это доказывает, что он имеет какое-то намерение». «Человек удовлетворяется не количеством пищи, а отсутствием жадности». «Истина — это то, от чего совесть может пребывать в мире». ни слон и ни лошадь, даже осел могуществен. В темноте вошь хуже тигра. Если я присутствует у человека, тогда Бог и дьявол не в счет. Ад — это модные туфли. Несчастье на земле происходит от мудрствования женщин. Тот глуп, кто слишком много знает. Счастлив тот, кто не замечает свое несчастье. Учитель — это просветитель. А кто тогда осел? Огонь нагревает воду, а вода тушит огонь. Чингисхан был великим, но наш полицейский, если угождает вам, еще более велик. Если вы первый, ваша жена вторая. Если ваша жена первая, вам лучше быть нулем. Только тогда ваши куры будут в безопасности. Если вы хотите разбогатеть, заведите друзей в полиции. Если вы хотите стать знаменитым, подружитесь с репортерами. Если вы хотите быть сыты, подружитесь с вашей тещей. Если вы хотите иметь покой, дружите с вашим соседом. Если вы хотите спать, спите с вашей женой. Если вы хотите потерять вашу веру, дружите со священником. Чтобы дать полную картину индивидуальности моего отца, я должен сказать кое-что о склонности его натуры, редко наблюдаемой в современных людях, и поражавшей всех, кто знал его хорошо. Главным образом из-за этой склонности с самого начала, когда он разорился и должен был заняться бизнесом, его дела пошли так плохо, что его друзья и те, кто имел деловые отношения с ним, посчитали его непрактичным и совершенно неспособным в этой области. И действительно, каждое дело, которое мой отец вел с целью добычи денег, всегда шло неправильно и не давало результатов. Однако это было не потому, что он был непрактичным и недостаточно умен, а только из-за этой склонности. Эту склонность его натуры, по-видимому, приобретенную им еще в детстве, я определяю так. Инстинктивное отвращение к получению личной выгоды для себя из-за наивности и несчастья других. Другими словами, будучи очень честным и справедливым, мой отец никогда не мог сознательно строить свое собственное благосостояние на несчастье своего ближнего. Но большинство окружавших его, будучи типичными современными людьми, пользовались его честностью и умышленно старались обмануть его, таким образом неосознанно принижая значение этой черты его характера в собственных глазах, но возвышая в глазах Бога. Действительно, к моему отцу может быть идеально применен следующий пересказ изречений из священных писаний, который цитируется в настоящее время последователями всех религий всюду для описания ненормальностей нашей повседневной жизни и для практического совета. «Бейте, и вы не будете биты, но если вы не бьете, вас забьют до смерти». Несмотря на то, что ему часто случалось находиться среди событий, не контролирующихся людьми и заканчивающихся бедствиями, и несмотря на то, что его часто окружали такие люди, которых скорее можно было назвать шакалами, он не отчаивался. Оставался внутренне свободным и всегда самим собой. Отсутствие в его внешней жизни всего, что обычные люди считают достижениями, ничуть не беспокоило его. Он был готов примириться со всем при условии, чтобы был только хлеб и тишина во время установленных часов для медитации. Больше всего не нравилось ему, когда ему мешали вечером сидеть на открытом воздухе, глядя на звезды. В свою очередь могу сказать теперь, что всем своим существом я хотел бы быть таким, каким я знал его в старости. Благодаря обстоятельствам моей жизни, не зависящим от меня, я так и не видел могилы, где лежит тело моего дорогого отца, и вряд ли когда-либо буду иметь возможность посетить его могилу. Поэтому я в заключении главы, посвященной моему отцу, попрошу кого-нибудь из моих сыновей по крови или по духу разыскать, когда будет возможно, эту заброшенную могилу и поставить камень с надписью «Я есть ты, ты есть я, он наш, мы оба его». Так пусть все будет для нашего ближнего.